Глава 19. Денис проснулся около 11. Комната за ночь выстудилась, и вылезать из постели не хотелось. Усилием воли Угаров заставил себя дотянуться до шнурка колокольчика. Ах, черт, дверь-то он закрыл. Пришлось встать. Эх, Данила, Данила. Он бы вышел с подогретым халатом, с кувшином горячей воды. Заспанный же Тихон шмыгнул носом, а потом исчез на 10 минут. Угаров сам нашел халат, надел, подошел к окну, раздвинул шторы и принялся рассматривать фонтанку. Выглянуло осеннее солнышко, и обрадованные жители подставляли ему лица. Александр Тучин не был исключением, неторопливо шел по набережной и жмурился. Куда это он направился? Подслушанный вчера разговор напугал Дениса. Тучин обожает приключения, и они всегда заканчиваются для него плачевно. Сам же вчера сказал, не будь Угарова, давно бы лежал в могиле. Дениса кольнуло недоброе предчувствие. Эх, лежебока, надо было встать пораньше, поговорить с Сашкой по-серьезному. За что, а за подслушивание Тучин не обиделся бы. В детстве вместе этим баловались. Денис еще раз позвонил в колокольчик. «Иду, иду!» — недовольно крикнул Тихон. «Тучин куда отправился?» — спросил Угаров, когда слуга наконец нарисовался в комнате. «Не могу знать». «Одень-ка меня побыстрей». «Завтрак в комнату подать?» «Я не буду завтракать». Выскочив из дома, Денис нанял пролетку и нагнал Тучина возле Анечкова дворца. Окликнуть или нет? Угаров, не зная, как поступить, подкинул гривенник. Решка, значит, нет. «Отстану-ка я на 10 шагов и пойду следом», — решил Денис. Расплатившись с извозчиком, Угаров последовал за приятелем. Денис всю оставшуюся жизнь вспоминал ту случайную встречу. Кабы не она, все могло сложиться по-другому. На Невском держать Сашку в поле зрения стало труднее. Горожане поспешили воспользоваться редким подарком петербургской осени, безветренной солнечной погодой, и слонялись по проспекту, поминутно останавливаясь, чтобы поздороваться и обменяться новостями. Угаров, лавируя между группками, решил сократить дистанцию, прибавил ходу и столкнулся на углу караванной с высоким мужчиной. Не глядя, приподнял цилиндр, извинился «Пардон, месье!» и тут же был заключен в объятия. «Денис, I'm glad to meet you!» «Я рад встрече с вами», — английский. Американский путешественник и этнограф Корнелиус Роос улыбался ему той несвойственной нашим палестинам улыбкой, которая безошибочно выдает чужеземца. Открытый, радостный. Мелькнула мысль тотчас кинуться за Сашкой, притащить за руку, мол, представь, кого встретил на Невском. Но Тучин сразу бы догадался, что Денис следил за ним и непременно бы вспылил. «Какая встреча! У меня блокнотик с вашими адресами затерялся. Никак не могу найти». Все встреченное и увиденное по дороге этнограф скрупулезно заносил в блокнотики, которых за двухмесячное путешествие уже исписал добрых два десятка. Блокнотики были все одинаковые, купленные в Париже. «Изъял я у него тот блокнотик», — услышал Денис сзади знакомый голос и обернулся. «Ну, конечно. Переводчик Роса Терлецкий. Такой же великан, только не худосочный, как американец, а наш. Кровь с молоком». Улыбка его была сдержаннее, зато объятие крепче. «Чтоб про убийство в русских поместьях книжек не писал». С Росом и Терлецким Угаров познакомился там же, где с Тоннером, в имении князя Северского. Расследование загадочных преступлений их сблизило и сдружило. «Хотя, конечно, я и сам хотел вас повидать». Терлецкий с русского перешел на французский, чтобы Роос понимал. «Как ваш непутевый приятель?» Угаров оглянулся. Фигурка Тучина еще мелькала вдалеке, но догнать его уже не представлялось возможным. «Все хорошо. Вы-то как, давно приехали?» «Шутите?» — Федор Максимович сокрушенно вздохнул. «В каждом городишке застревали, не говоря уж про Псков». «О, да, Псков! Прекрасный город!» — встрял Роз. «И люди отличные!» Американец, достав блокнотик, принялся листать его, ища запомнившееся слово. «Скабари!» «Хоть что-нибудь хорошее записал. Всякую дрянь собирает». Серые глаза Федора Максимовича недобро засверкали стальным блеском, знакомым всем, кто хоть раз сталкивался с сотрудниками тайных служб. «Время ланча!» — напомнил Рос. «Денис, а не перекусить ли нам вместе? В моем отеле не дурной стол». Сашку все равно уже было не догнать. Угаров вспомнил, что не завтракал. «С удовольствием». «Шампанского?» «Не откажусь», — удивился Денис. Раньше Рос пил только под напором генерала Веригина, которому отказать не мог никто. «Холодно. В России очень холодно. Если не пить, кровь мерзнет», — заметив реакцию Дениса, пояснил этнограф. «Может, лучше водочки?» — предложил Терлецкий Угарову. «У меня от шипучки голова трещит». «Мне все равно». «Тогда Рос пускай пузырьки глотает, а мы жахнем Анисовой». «За здоровье!» — произнес по-русски Корнелиус, когда лакей принес бутылки. Чокнулись. Денис набросился на омлет, Терлецкий захрустел груздиком. «Как вам Петербург?» — спросил Угаров. «Фантастика!» — ответил этнограф. «Грандиозно! Ничего подобного не видел!» «За Петербург!» — больших перерывов между тостами Терлецкий не любил. Чокнулись, выпили. «Только вот зачем его построили на болоте?» «Ну как же!» — от неожиданности Денис не донес вилку до рта. «Окно в Европу. Россия вышла к морю. Рубежи надо было укреплять. Для этого достаточно крепости. Столицу-то зачем в гиблом месте возводить? Ужасная влажность. Я меняю сорочку 3 раза в день. Постоянно чихаю, кашляю. И не только я. Вокруг множество чахоточных. Мы вчера ездили...» Роз заглянул в блокнотик. «В Ораниенбаум. Там нет болота. Почему нельзя было построить столицу в Ораниенбауме?» «Где Петр велел, там и построили», — объяснил Терлецкий. «У нас тут не забалуешь». «Так я и думал». Роз что-то записал в свой блокнотик. «Издержки абсолютизма». У Терлецкого водка пошла не в то горло. Угарову пришлось вскочить, чтобы хлопнуть того по спине. Роз же спокойно продолжал. «Непродуманное решение сумасбродного царя обернулось огромными людскими потерями. Говорят, 100 000 на стройке полегло. А теперь жители вынуждены тратить значительные средства на ремонт. Хозяин гостиницы говорит, что каждый год ее красит. Ужасная влажность. Краска постоянно трескается». Федор Максимович зашелся кашлем пуще прежнего. «А вот если бы вашего Петра контролировал парламент, а еще лучше, если бы правителя выбирала не кучка сановников...» «Какая кучка?» — не выдержал Денис. «Да вы понимаете?» «Отлично понимаю. Я внимательно изучил русскую историю за последние 150 лет и пришел к выводу, что все императоры, начиная с Петра, так или иначе были выбраны. Самого Петра против сестры и брата поддержала собственная охрана». Рос заглянул в блокнотик. «Екатерину I, Петра II, Анну Иоанновну — группа царедворцев. Елизавету, Екатерину Великую, Александра Благословенного — гвардия. Та же гвардия пыталась сместить нынешнего императора. Я, конечно, не вправе советовать, но почему бы вам эти выборы не узаконить и не сделать всеобщими?» «Какие выборы? Император дан нам Богом. Он помазанник Божий». Денис нервно комкал в руках салфетку. «Тогда вы, вероотступники, да, да, противитесь Божьей воле с поразительной регулярностью». Рос снова заглянул в блокнотик. «Дед нынешнего императора задушен, отец убит табакеркой. Император Иоанн VI в младенчестве заточен в Шлиссельбургскую крепость, где был умучен в возрасте 20 лет. Мы, кстати, поедем в этот Шлиссельбург. «Зачем?» — мрачно спросил Терлецкий. «Осмотреть место заточения, расспросить свидетелей». «Кто такой Иоанн VI?» — тихо спросил Угаров. «Был такой», — махнул рукой Терлецкий. «Неважно. Да вы сядьте, Угаров, и оставьте в покое салфетку». «Но был бы этот Рос русским, давно уже осматривал бы Шлиссельбург или Петропавловку. Но он, увы, иностранец. Запретить ему иметь собственное мнение мы не можем». «Так надо запретить ему его высказывать. Он же смущает умы». «Сядьте, Денис, прошу вас. Из всего можно извлечь пользу. Пусть смущает. А я всех смущенных на карандаш. Наливайте». «Увы, нечего», — удивился Денис, не заметивший, как они с Терлецким опустошили графинчик. «Эй, любезный!» Востроносенький лакей, с прилипшей к лицу услужливостью, словно джин из восточных сказок, материализовался посреди номера. «Чего изволите?» «Водки, конечно». «Сию секундочку». Лакей исчез и через миг появился с запотевшим графинчиком. Еще мгновение, и рюмки Угарова и Терлецкого были полны. «Что-нибудь еще? Заломчик есть свежий. Прямо с Каспию». «Пшел вон!» «Как прикажете». Лакей ловко поймал брошенный ему гривенник. Терлецкий закусывать не стал, занюхал рюмку по армейской привычке. «Корнелиус, вы часом не шутите про всеобщие выборы? Ну, кого, простите, может выбрать этот присмыкающийся?» Федор Максимович кивнул головой туда, где секунду назад стоял лакей. «Он же чего изволите? Посули ему рубль, за антихриста проголосует». «Очень хороший вопрос. У нас в Америке строгие ограничения. Возрастные, тут пояснять не надо, имущественные. Если человек не способен прокормить семью, вряд ли он сделает хороший выбор. Кроме того, его легко подкупить. Ну и, наконец, образовательные. Неграмотного легко запутать, обмануть, посулить несбыточные». «А бабы? Бабы у вас тоже голосуют?» — ехидно спросил Терлецкий, невысоко оценивавший умственные способности прекрасного пола. «Увы, нет. Но они ведут борьбу за свои права». Рос поднял бокал. «Задам!» Терлецкий наклонился к Денису. «Это все англичане виноваты. 200 лет подряд ссылали в Америку каторжников, сектантов, всякий сброд, одним словом. Эта банда там обжилась, объединилась, силу почувствовала. Сначала самим англичанам дала под зад, теперь вот за нас принялась. Помнишь, мы все гадали, шпион Рос или не шпион? Так вот, не шпион. Хуже. Миссионер. Ездит повсюду и объясняет, что жизнь везде неправильно устроена. И только в Америке хороша и прекрасна. Поэтому где надо нам царя скинуть и всеобщие выборы провести». «Я считал, что миссионеры дикарей в христиан обращают», — пробормотал пораженный Угаров. «А Рос нас христианами не считает. Знаете, что в Казанском выдал? Иисус где... Добрый пастырь принес благую весть, показал путь к спасению. А у вас на иконах он везде свиреп и злой, прям не Иисус, а Зевс-громовержец». «Это переходит всякие границы». Угаров снова попытался вскочить, но Терлецкий был начеку. «Сидеть! Наш народ потому и кроткий, что Бога боится. А если страх этот потеряет, с вилами пойдет». «На это сволочи и рассчитывают». «Не бывать этому, слышите?» — грозно и громко заявил Денис этнографу. «Наливай!» — попытался отвлечь Угарова Терлецкий. Заскучавший Корнелиус смысла обращенной к нему реплики не понял, но обрадовался, что про него в пылу спора приятели не забыли, и снова произнес тост по-русски. «Со свиданьицем!» Выпили молча. «Знаешь, что я думаю?» — снова доверительно наклонился к Угарову Терлецкий. «Надо ошибки англичан учесть». «Как это?» «Нельзя нам всех бандитов скопом в Сибирь ссылать. Вторая Америка получится. Погодите, про Сибирь потом поговорим, горячился Угаров. С самим Росом что-то делать надо. Представляете, какую книгу он о нас напишет? Столица на болоте, Иисус свирепый, издержки абсолютизма. Вопрос поставлен правильно. Я из-за него которую ночь не сплю, шары туда-сюда катаю. Ну-ка, еще по одной, и расскажу, что придумал. Росс давно не обижался, что его толмач, увлекшись беседой с соотечественниками, частенько забывал о переводе. Корнелиус знал, Федор Максимович не столько переводчик, сколько сотрудник полиции, приставленный для его охраны, за что был крайне благодарен русским властям. У индейцев и бедуинов никаких охранников не было, поэтому постоянно случались казусы. То скальп захотят снять, то в рабство продать. Но Раосу очень хотелось поговорить с Угаровым, потому он не преминул воспользоваться паузой. «Я вам еще не все рассказал про наши выборы. Важно не только президента выбирать, но и губернаторов, шерифов, градоначальников. Когда маленький начальник назначен президентом, он ничего не делает, только угождает президенту. А когда выбран всем миром, вынужден работать, хорошо работать, строить дороги и больницы, помогать неимущим, заботиться о просвещении. Иначе больше его никогда не выберут». «Спасибо, спасибо, учтем», — мрачно пообещал Терлецкий и снова обратился к Денису. «Мы тут письмо Росса перехватили». «Как это?» «Ты разве не знаешь, что вся почта перлюстрируется?» «Нет. А зачем?» «А как прикажешь заговорщиков выявлять?» «Ну так вот, оказывается, он задумал через Россию попасть в Китай. Понял? А средств на это у него нету. Вот и написал издателю, пришли, мол, денег. А тот не пришлет». «Откуда вы знаете?» «Письмо-то у меня. Я его изъял». Терлецкий похлопал себя по карману. «Думаю так. Дадим ему денег, организуем поездку до Китая и даже с косоглазами договоримся, чтоб пустили. Они к нам хорошо относятся, не то что к англичанам». «Зачем?» «Да что тут непонятного? Денег на поездку дадим ему сами, а взамен потребуем, чтобы про нас написал, как полагается. Понял?» «Вроде да. Как тебе моя мысль? Я ее Тубельту изложить собираюсь, а может, и к самому Бенкенштату прорвусь». «Не знаю. Сколько волка не корми». «Ну что, поели?» — спросил окончательно заскучавший американец. «Вкусно?» «Да, спасибо», — сухо ответил Угаров. «Денис, а вы не знаете, где живет Тоннер? Очень хочу его проведать. Чрезвычайно умный человек». «Знаю», — неохотно ответил Угаров. Видеть счастливого соперника он не хотел. «Тогда поехали», — предложил этнограф. «Отличная мысль», — поддержал Росса Терлецкий. «Давно хочу с врачом посоветоваться. У меня тут в Питере живот взбунтовался. На очко замучился бегать. Может, из-за воды, болот все-таки». «Ну, я не знаю, дома ли Илья Андреевич», — попытался увильнуть Денис. «Там и выясним. По коням», — распорядился Федор Максимович.